Спаситель, хочу прославить я от всей души. Благодарю тебя, мой дивный Искупитель, что был со мною в бурях, был со мной в тиши. Удай мне не забыть то чудное мгновенье, удай мне не забыть твою любовь, Отец, дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтобы верен был тебе я до конца, Творец. Вернул ты мне любовь, которая остыла, зажег светильник мой, когда угас. Теперь же жизнь души другая наступила, и слезы радости текут из моих глаз. Удай мне не забыть то чудное мгновенье, удай мне не забыть твою. Пошли мне больше сил остаться лишь с тобою, ведь скоро ты придешь, дай только свято жить. Удай мне не забыть то чудное мгновенье.